Глаза Завгара забегали, как маятник в больших механических часах. Только, пожалуй, быстрее. «Джип?» — переспросил он бледнее. «Джип!» — кивнул Терещенко. «Большой такой, черный форд с номерными знаками серии ОО». «Да я как-то не заметили», — услужливо подсказал Терещенко. «Ага, точно, именно так», — ухватился за идею Завгар. «Не заметил». «Так, может, вы грузовик проглядели?» Брови прокурора сошлись на переносице. Я не представлял, чего он добивается от Завгара. По всему выходило, Терещенко не верит ни одному сказанному им слову. Это, конечно, вовсе не значило, что прокурор на моей стороне. И тем не менее, внушало определенные надежды, пускай зыбкие, хлипкие и даже химерные. Я готов был возрадоваться и таким. «Какие у вас вообще на территории автомобили имеются?» Продолжил Терещенко, теперь уж точно голосом следователя, ведущего допрос. «Вот эти?» — Завгар провел рукой по кругу. «Эти я и без вас вижу», — отрезал Терещенко. «На всей территории я имею в виду. В автохозяйстве». «Грузовиков нет», — Завгар шумно сглотнул. «Идемте покажете», — распорядился прокурор. Наша маленькая процессия двинула мимо корпусов госпиталя к подсобным строениям вдали. Помните, в первый свой визит я обнаружил там даже автономную котельную. Возблагодарил Господа, что послал мне прокурора Станислава Терещенко. Все верно, раз могли позволить себе котельную, то и отдельно расположенные мастерские, скорее всего, существовали. Где-то ведь они ремонтировали свои красно-белые кареты с мигалками, вряд ли на стороне. Если кому-то, скажем, подручным доктора Афяна, зачем-то понадобился грузовик Григория Ханина, допустим, как составляющая часть доказательной базы, которую было бы не кисло слить в выгребную яму, подобные мастерские могли стать самым подходящим местечком. Грузовик отстоится там пару дней, пока не уляжется кипиш, пару дней перед тем, как вездеход угонят в горы и упокоят на самом дне какого-нибудь недоступного ущелья. Скажу сразу, нюх не подвел Терещенко. Мастерские оказались приличных размеров цехом, пристроенным к тыльной стене котельной. Внутри, у старенького красно-белого рафа, поставленного на колодке, как Аврора на вечный прикол, копался работяга с вымазанными машинным маслом руками и носом, синева которого свидетельствовала о пристрастии к алкоголю. Так и есть, он и сейчас был слегка навеселе, судя по облаку перегара, окрушившего его, стоило лишь ему открыть рот. Он это и сделал, завидев нашу делегацию. Надо думать, тоже узнал Терещенко. Кроме Рафа, в цеху стояло еще несколько машин, причем все с частными номерами, заваленный на бок «Волги» с универсальным кузовом. Судя по свежим сварным швам, латали днище, а работа была в самом разгаре. За «Волгой» виднелся серебристый «Фиат Уно» на завершающей стадии подготовки к полной покраске, иными словами, весь в разводах бледно-желтой шпатлевки. За «Фиатом» дремала бежевая «Восьмерка», судя по всему, на ходу. За «Восьмеркой» синяя, как у Игоря Вектора, похожая на нашу машину, как одна ягода сливы на другую. От одного ее вида у меня подкосились ноги. Всего на одно мгновение. Знаете, как бывает, когда ночью, по пути в туалет, заметишь собственное отражение, скользнувшее в зеркале. Ты, парасонья, успеваешь вздрогнуть до того, как соображаешь, что это такое. Едва первый испуг прошел, я понял, это не наша машина. Ведь я видел Вектору Пугачева далеко отсюда, в горах, и еще на рассвете сегодняшнего дня. Спрашивается, кто бы ее пригнал, если я оставил на хуторе одних покойников. Кроме того, у нашей машины после переворота были помяты правый борт и крыша. Ту, что стояла в гараже, ударили сзади, вероятно, грузовиком, судя по масштабам повреждений. Мое замешательство не ускользнуло от Терещенко. Он, похоже, вообще все схватывал на лету. Подозвав Завгара, заместитель прокурора осведомился, что за техника обслуживается в мастерских, и потребовал предъявить документы. Завгар с физиономией, а разукрасившийся пунцовыми пятнами, сообщил, что толком не знает, ни никаких документов у него, соответственно, нет. «Как это не знаете?» – изумился Терещенко. «Полагаю, на этот раз не совсем искренне. И это понятно. Ведь ни для кого не секрет. При нынешних куцых официальных зарплатах начальство зачастую смотрит сквозь пальцы на халтурки, которыми балуются подчиненные, а лишь бы отстегивали часть доходов. Директору, как, впрочем, и другие автомобили, находившиеся в гараже, вполне могли пригнать на ремонт совершенно нормальные, честные люди, которым не по карману обслуживать машину на сертифицированном СТО. Никаких документов при подобном раскладе не спрашивают. Отношения, как бы это сказать, строятся исключительно на устных договоренностях. Ни фискальных чеков, ни гарантийных талонов, ни прочей аналогичной лабуды. Терещенко, конечно же, полагалось знать это не хуже меня, ведь не вчера же он на свет появился. Пока Завгар, вибрирующим от волнения языком, почти слово в слово повторял вслух мои мысли о внеурочных работах, которыми грешат его подчиненные, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, я, сделав над собой усилие, двинулся к Опелю, обошел машину по кругу и только затем решился. Заглянул в салон через опущенное стекло, а руки оставались скованными наручниками. Последние сомнения отпали. Это была другая Вектора. Она никогда не принадлежала Пугачеву. Вернувшись, сообщил об этом прокурору, чем, кажется, его огорчил. Пораспекав еще немного Завгара, для приличия, подумал я, хотя, как знать, быть может, и в надежде выявить другие машины с несладкой судьбой, выпавшей нашей Векторе и ее пассажирам, Терещенко направился к выходу. Мы потянулись за ним гуськом. «А эта дверь куда ведет?» — насторожился прокурор, указывая на калитку, проделанную в старых воротах, которыми явно давно не пользовались, судя по куче стального мусора, наваленного перед ними. «А ну-ка, откройте!» «Она не заперта!» — поспешил заверить Завгар. Терещенко первым выглянул наружу. За ним в проем шагнул водитель Степан. Прапорщик Новиков задержался у порога, пропуская вперед Завгара и меня. Я сделал шаг, прищурился. После полумрака мастерских полуденное солнце показалось мне особенно ярким. Осмотрелся по сторонам и остолбенел, до крови прокусив губу. Во рту появился противный и остолбенел, до крови прокусив губу. Во рту появился противный медный привкус. В желудке образовался вакуум. Мышцы ног обратились в вату. Ну еще бы! Наш с Игорем и Ольгой ночной кошмар. Армейский вездеход ГАЗ-66, на котором покойный теперь Григорий Ханин время от времени выбирался на ночную рыбалку удить заблудившихся туристов вроде нас, словно ждал меня. Я сразу узнал машину, хоть она стояла последней, прячась за остовами старого лаза и двух грузовиков, от которых сохранились одни лишь изглоданные коррозией скелеты. Впрочем, и газон, которым я воспользовался, чтобы добраться в госпиталь, недалеко от них ушел. На нем, как видно, тоже уже давненько не ездили. Более того, похоже, машина побывала в аварии. Судя по сплюснутой кабине, она кувыркнулась несколько раз. Когда узнавание, я мог поклясться, что это он, поставив на кон и руку, и голову, натолкнулась на этот неоспоримый факт. Как было не верить собственным глазам, а они демонстрировали ржавую рухлядь на спущенных скатах. Мне сделалось дурно. Утратив над собой контроль, я начал оседать у стены, стекать по ней, будто приговоренный, а расстрелянный взводом солдат. Растянулся бы на асфальте, загаженном пятнами проливавшихся тут годами технических жидкостей, масел, красок и растворителей, если бы не прапорщик, предусмотрительно ухвативший меня за шиворот.